Так может думать только тот, кто никогда не пробовал говорить, или кто говорит и не имеет страха Божия. И когда собралось множество народа, так что теснили его, он сперва стал говорить к ученикам своим. Слово Божье, оно сначала относится к тем, кто хочет научиться, братья и сестры. Когда мы какие-то истины Божьи постигаем, применяем их в своей жизни, тогда мы можем их передать другим людям. Вы знаете, как бывает неприятно слушать человеку, у которого дела расходятся со словами, или наоборот, слова расходятся с делами. Оттого, когда мы сюда выходим, на это место, на кафедру, множество глаз, сидящих в зале, с этой стороны и отсюда, с этой стороны, смотрят на говорящего, и у каждого свои мысли. И мы с вами отчасти знаем друг друга, мы знаем, как мы живем. И потом мы слушаем, как этот человек, как эти люди говорят, и говорим, не соответствует. Его слова не соответствуют его жизни. Это к стыду нашему, нужно сказать, так бывает. Бывает и в моей жизни такое, братья и сестры. Дорогие, но вот когда Иисус Христос говорил, Он говорил так, что Его слова всегда совпадали с Его жизнью, не было противоречия. И Его слова прозвучали: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Кто когда-нибудь из людей мог упрекнуть Иисуса Христа в лицемерии? Когда Он лицемерил? Кому из нас известны такие случаи? Он говорил слова Божии, а Бог лицемерить не может. Он говорил, и Он жил так, как говорил. То, что мы говорим тогда, когда не пережили сами, мы только научились. Мы колледж закончили, мы школу библейскую закончили или еще что-либо подобное. Мы научились, мы зазубрили, мы выучили наизусть Слово Божье и можем его говорить другим. Но то, что мы научились, что мы зазубрили, выучили наизусть, оно очень быстро может забыться. Господь проводил учеников своих таким жизненным путем, чтобы они, слушая то, что Он говорит, впитывая это слухом своим, Он им показывал, как нужно жить на образе своего, на своем личном образе, своим примером. Он их учил и словесно, и примерами. Он ставил их в такие положения, когда они должны были сдавать тесты на то, как они усвоили уроки, которые Он им преподал. Например, вы знаете, вот когда однажды он с учениками сел в лодку и сказал: «Переправимся на другую сторону», а сам лег на корме и отключился моментально. А потом, когда они его разбудили, потому что волны захлестывали эту лодку, и немного спустя он говорит: «А где вера ваша?» Братья и сестры, чтобы задать такой вопрос, он сначала им преподавал уроки о том, что нужно доверять Богу. Учитель не задает вопросы ученикам на тему, которую не пройдена еще. Вот когда тему прошел ученик, тогда и вопросы по этой теме задаются. Где ваша вера? Значит, уроки, которые они получили от него, сейчас должны были сдать экзамен, и они его не сдали. Но он не бросил их, он не выгнал их из своей школы, как учеников неспособных. Он просто-напросто повторял потом раз за разом моменты, проверяя, как они усвоили урок доверия Богу. И вот в данной ситуации он хотел научить прежде своих учеников. Бог всегда говорит сначала к церкви своей, которая есть ученица его. И тогда его слова прозвучали, и сегодня они актуальны. Если кто из нас считает себя учеником Иисуса Христа, то тогда сегодня слова Иисуса Христа к тебе, дорогой ученик, дорогая ученица Иисуса Христа, к нам, ученикам, он говорит: берегитесь лицемерия. Господи, ну ты что-нибудь другое бы рассказал. Ну ладно, вот про лицемерие. Это такая тема не очень приятная. Ты нас подозреваешь, что ли, что мы два лица имеем? А Иисус напрасно ничего не говорил.